Рассказ смельчака. Я пришел продать вам некую удивительную историю. Но, к сожалению, она нуждается в предисловии. Итак, он опять задумался и, наконец, продолжил. Итак, после замка, где я родился, я, в отличие от вас, провел долгое время в разного рода местах, где вам побывать не удалось. Он вновь рассмеялся. Простите, я представил вас там, хотя я уверен, что всякому пишущему надо непременно там побывать. В этих местах для смельчаков я говорю о тюрьмах. Но мне это все неинтересно, — жалко начал Шатобриан. Старик не слушал. У него была такая манера не слушать собеседника. С обворожительной светской улыбкой он продолжал говорить. Например, тюрьма в Венсенском замке, где был заключен и расстрелян жалкий герцог Энгиенский, столько раз воспетый вами. Задолго до него сидел там я, ваш покорный слуга. За что? За отвагу. За искренность в желаниях. Проститутка пожаловалась, что я не выпускал ее из своего дома, бил и после этого заставлял заниматься любовью. Ну, точнее, всеми ее видами. Именно эти разнообразные варианты наслаждений, которым мы предавались, почему-то названные в протоколе извращениями, она старательно перечислила. И за это меня отправили в тюрьму. Какая нелепость! И где логика? Если она продает свое тело для наслаждений, оно уже принадлежит тому, кто за него заплатил. Если занимаешься ремеслом розы, терпи уколы шипов. Но то, что понятно в Риме и Венеции, где эту девку не стали бы даже слушать, постарались не понять у нас в Париже. Это случилось перед революцией. Тогда выступать против старой аристократии было модно. И они упекли меня. Но Венсенский замок, где я отбывал срок, надо сказать, оказался очень приличным заведением. Там прекрасный повар, приятные прогулки по двору замка, где, кстати, совсем недалеко от рва и шлепнули, любимое словечко нашей революции, столь чтимого вами герцога Энгиенского. Потом уже в моей жизни были грязные провинциальные тюрьмы. Я похитил трех девушек и знатную даму, и всех вместе, как сказано в обвинении, удерживал в своем маленьком домике. Мой petit maison, домик, полный поэзии. Вы должны были еще застать эти милые домики, которые понастроили вельможи в дни славного короля Людовика XV. Вы бывали в них? Я не бывал в них, не бывал, простите, но, видимо, по причине ханжества. А жаль, я владел таким домиком. И каждый раз, когда выходил из тюрьмы, мчался в мои листья, в мои безумства. Это была очаровательная игра слов. Сравните безумство с латинским «под листьями». И вправду домики, где мы, смельчаки, предавались любовным безумствам, прятались в окрестностях Парижа, в тени деревьев, под густой листвой. Теперь маркиз говорил несколько нараспев, будто читая стихи. Снаружи, похожие на обычные фермы, а внутри маленькие дворцы. Моя спальня выходила в крохотный сад, где сквозь листья белела мраморная плоть. Нимфы и сатиры изображали утехи любви. И ручейки, и маленький фонтан журчанием аккомпанировали звуком любви внутри моего домика. Стены, обитые шелковой розовой материей, зеркала, мраморная ванная, клавесин, разрисованный вато, краны в виде лебединых шей лили душистую воду, часы в виде нимфы с несравненным, на котором стрелки отсчитывали время. Бывали и девки с улицы, и знатные дамы, и она, знаменитая танцовщица Бовуазен. Вижу, вы потрясены. Вот так проходит мирская слава. Неужели вы ее не помните? Да, вы слишком молоды были в то время. Как она была знаменита! Они писали во всех скандальных мемуарах. Ее грудь, ее осиная талия, великолепные бедра — легенды века. И когда она... Понял, щежу ваше ханжество. Нет, жизнь тогда была прекрасна, если бы не одно несчастье. Я был женат. На скучной даме, естественно, из прекрасной семьи, 600 лет во французской истории. Понятно, что средневековые идиоты-родители никак не могли понять экспериментов смельчака. И когда, как бы это сказать, я вовлек в мои любовные изыскания ее родную сестру, я просил бы вас... Да. Вновь щажу ваше ханжество. Тесть и теща упекли меня в Бастилию. Там, кстати, тоже хорошо кормили. Башня, где я сидел, называлась «Башня свободы». У кого-то был дьявольский юмор. На ней стояли пушки, безбожно палившие в дни праздников. Они мешали мне работать. И в этой башне я провел 5 лет. Там-то все и случилось. Неужели вы, наконец, приступите к сути повествования? Спешу вас обрадовать. Почти. Вы не могли бы по этому радостному случаю приказать принести мне немного вина? Нет, — мрачно сказал Шатобриан. Ваша воля. Хотя куда гостеприимнее было бы... Нет. Старик вздохнул и продолжал. Все началось с того, что за большие деньги мне разрешили приводить в камеру любимую шлюху. В свое время я познакомился с нею в провинциальном борделе. Если б вы знали, какое у нее было лицо, какое особенное лицо. Когда я увидел его... Но об этом потом, если согласитесь купить мою историю. Короче, она приходила ко мне в камеру и с превеликим удовольствием дозволяла мне делать именно то, за что я был туда посажен. Держать в тюрьме за то, что позволяют делать в этой самой тюрьме — абсурд, точнее, символ. Она приходила ко мне до тех пор, пока ее не увидел комендант Бастилии. Когда он увидел ее лицо, то чуть не плюхнулся в обморок, и моя подруга тотчас исчезла из моей жизни. Зато все волшебным образом переменилось. Мне разрешили доставлять все, что я так любил. Шоколад, горшочки с джемом, персики. На этих яствах я... как видите, растолстел, а был строен. Мне разрешили застелить ковром ледяной пол, побелить каменные стены, покрыть их портьерами. Получилось неплохое гнездышко, где я принимал их. Да-да. Меня совсем удивили. Вместо моей возлюбленной позволили приглашать девиц из соседнего борделя. А дальше больше. Мне разрешили принести из дома тетради голландской бумаги. Чудо! Теперь меня не мучили обысками и позволяли писать в этих тетрадях все, что я хочу. И осенними вечерами я вдохновенно описывал то, что мне разрешали делать только в камере. В башне, вознесенной над крышами Парижа, я чувствовал себя так же одиноко, как мои герои в этом жалком мире. В моем мозгу они совершали поступки, которые вам показались бы чудовищными, но которые свойственны нашей природе. Колоннам в зале привязывали пышногрудых женщин, их спины, обращенные к алькову, где сидели мои герои. Замолчите немедля! Охотно повинуюсь. Я, конечно, понимал, что только по чьей-то таинственной и могущественной воле переведен на это особое положение, и неизвестно, что будет со мной завтра. И так привык к насмешкам судьбы, не любящей нас, смельчаков. И оттого сделал все, чтобы обезопасить главное — свою рукопись. Чтобы удобнее было ее прятать, я соорудил из тетрадей свиток длиной так в 150 метров, и после работы сворачивал манускрипт, отправлял его на покой в тайник, сделанный мною в стене камеры. И однажды началось. Рано утром, я еще спал, ко мне в камеру ввели посетителя. Он предложил мне одеться и следовать за ним. Меня посадили в карету, и мы беспрепятственно покинули Бастилию. Меня привезли в Пале-Рояль. Я любил это место, где по аллеям гуляют кокотки, так похожие на герцогинь, и герцогини, так похожие на девок. Меня проводили во дворец, и я увидел принца крови. — Герцог Орлеанский? — воскликнул Шатобриан. Ненавидимый нынче вами и всеми герцог Орлеанский. Кто бы мог подумать тогда, что всего через несколько лет революция подобострастно назовет его гражданин Эгалите, и сей принц крови будет голосовать за казнь короля. Вот тогда, во время нашей беседы, я и узнал, в чем странная причина всех оказанных мне милостей. Вы не утомились? Продолжайте. — глухо сказал Шатобриан. — Но я попрошу вашего слова о конфиденциальности моего дальнейшего рассказа. Если вы не купите моей истории, то она должна умереть в вашей памяти. Шатобриан кивнул. — Словами, мой друг, я обещаю, сударь. В отличие от вас, я всегда любил Орлеанский дом. Я ценил славного регента, да в дни малолетства Людовика XV, этого смельчака, буквально сгнившего от любовных наслаждений. Даже намеревался тогда сделать его одним из своих героев. «Колесован на плахе наслаждений». Какая прекрасная фраза, сказанная им о себе самом. «Ибо наслаждение и боль вместе». И единственный закон, который, как известно, он написал, — «Будем развлекаться». И все. В оригинале, правда, он звучал куда смелее и простонароднее «Будем». А венерические болезни, которыми он бесчетно болел и гордился, как ранами, полученными в бою, ибо истинные смельчаки, еще и гуманисты, они признают только один вид сражений — в постели и одну боевую награду — наслаждение. И вот передо мной сидел его правнук. Я не мог не смотреть на него с жалостью, ибо он не унаследовал доблести предка, а занялся политикой. И удовлетворялся, как знал тогда весь Париж, нудными прелестями госпожи Дебе. «Я решил воспользоваться вашими услугами», — сказал мне герцог, «но сначала о некоторых распоряжениях. Это по моему приказу. Дама, которая вас навещала прежде, исчезла из вашей жизни. Я хотел бы узнать о ее судьбе. Она мне не безразлична. И, более того, она пока живет у нас во дворце. У нее слишком особенное лицо». Он засмеялся. «Я представляю, что вы испытывали, когда с готовностью я тотчас начал рассказывать, но герцог был обычный ханжа, он прервал меня. Но полно, полно. Я уверен, мы сможем использовать ее лицо на благо Франции. Но вы, надеюсь, не в обиде? К вам приходят другие дамы, и в изобилии я благодарен вам, ваше высочество, и за прочие заботы обо мне. —